Третий этаж. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Итак, третий этаж райской пирамиды создается кротостью. Кротость есть дочь смирения и внучка плача. Самые великие личности предшествующих лет – Самуил, Иоанн Креститель и Преснодева Мария были со слезами вымолены у Господа. И сама кротость – это выплаканная и вымоленная добродетель. Именно поэтому кротость совершенно неотделима от упомянутых личностей, как слезы от сердца. Кротость может быть лишь на третьем месте – ведь третий этаж строится после первого и второго. После того, как тучи прольются дождем, наступает тишина и покой. Так любая кротость приходит после плача. Кротость существовала и в ветхозаветные времена. Например, о Моисее говорится, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. Точно так же говорится и о кротости праотца Иакова и царя Давида. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Но лишь от Христа кротость входит в число добродетелей, необходимых для возрастания души человека. «Я сам кроток», — сказал о себе Сын Божий. А каков он, таковы должны быть и его последователи. Кротость есть первый добродетель Христа, на которую обратили внимание люди. «Смотрите, Агнец Божий!» — воскликнул святой Иоанн Предтеча, увидев Мессию на берегу Иордана. Другие, в это время толкаясь и ругаясь, спешили к нему, к пророку, чтобы послушать его речи и принять крещение. А Иисус не спешил, но кротко шел, обходя других, как ягненок, который никого не трогает и не обижает. Он шел, как ягненок, который обходит всех и избегает столкновений. Кротость проявляется прежде всего в нестремлении занять первые ряды. А это происходит от абсолютной преданности воле Божьей. Кроткий знает, что Творец ставит людей туда, куда Он хочет, и готов покоряться воле Божьей как в первых рядах, так и в последних. Для него не важно, куда его Господь поставит. Для него главное – исполнять волю Божью, где бы он ни был. Кроткий знает, что и последние, если они предаются воле Божьей, добудут более славный венец, чем те, которые пробились в первые ряды, чтобы вершить волю свою. Кротость можно еще и так выразить. Никого не обижать и терпеливо сносить любые обиды. Поистине Агнец есть образ кротости. Представьте себе Христа перед озверевшими судьями. В то время как они кричали, ругали Его, плевали в Него и рвали на себе одежды, Он стоял безмолвно, как Агнец безгласный. Мирная тишина Его души была подобна сиянию покоя над вспененным бурей морем. Эта тишина была так чудесна и непостижима, что апостол заклинает ею христиан, говоря: «Я же, Павел, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». И апостолы были совершенно подобны в кротости Учителю своему. Он завещал им быть ягнятами в стае волков, то есть завещал быть кроткими среди наглых и терпеливыми среди мстительных. Он учил их быть терпеливыми, как кормящие матери, которые страдают от вскармливаемых чад, но терпеливо сносят эти муки. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Некие посетители, навестившие одного святого, удивились, как этот святой человек сносит ругань чабана, бронящегося возле его лачуги. А он на это ответил: «Этим я учусь терпеть зло», говоря себе: «Как же я могу снести большее зло, когда оно придет?» Другого старца постоянно обкрадывал сосед, который ему прислуживал. Когда бы тот не заходил в покой старца, он непременно что-то прихватывал и уносил. Старец все это замечал, но ничего ему не говорил. Когда же пришел смертный час старца, и все соседи собрались вокруг его смертного одра, старец поцеловал руки слуги своего со словами: «Этим рукам я обязан тем, что сейчас отхожу в Царство Небесное». «О, кроткие, вы получите в наследство всю землю. Вы недоумеваете, как это? А так, как и апостолы, чьи имена известны сегодня по всей земле больше, чем их? Речи какого властелина слышны сейчас повсюду громче, чем слова апостолов? Не имеющие кротости не унаследуют ни пяди земли, ни здесь, ни в раю. И ты, христианин, созидай третий этаж своей райской пирамиды с помощью кротости. Кротость подобна драгоценному камню аметисту, который переливается прекрасными, нежными оттенками. Яко ти насытя.